Глава 18. Посол Д'Альберто подошел ко мне и еще раз пожал руку. Собравшиеся в зале продолжали мне аплодировать. Приятный запах закусок смешивался с ароматами фруктов и дорогих духов гостей. Иностранные гости посольства с уважением смотрят на меня. Промежуточная вершина карьеры достигнута. Возникла довольно странная ситуация, если вообще можно так назвать надвигающийся апокалипсис. Так вот, не очень-то я и хочу уходить со сцены, поскольку в запале могу попасть под перекрестный огонь. Только сейчас осознал, что моя жена Вера и самая преданная поклонница Анны из одного города. Возможно, не так все плохо у них будет во время общения. Мой взгляд был направлен только на Веру. Посол Анголы на заднем плане заканчивал торжественную церемонию. Весь зал снова начал аплодировать. Началось движение масс, но мне было все равно. Я хотел побыстрее оказаться рядом с женой. Верочка в нескольких метрах от меня. Вижу, как она готовится меня поздравить. Ее любящий взгляд, который греет душу. Она достает платок и слегка промакивает внутренний уголок прекрасных глаз. Первое, что хочется ей сказать сейчас, как же я сильно... «Сережа, рада тебя видеть!» Появилась между мной и Верой шикарно одетая Краснова. Анна Леонидовна, как всегда, на высоте. Стройная фигура, которая не изменилась со времени нашей встречи в Афганистане. Волосы для объемности сострижены слоями, прикрывают лоб и шею, филировка в виде перышек, боковой пробор налево. Крупные серьги с какими-то белыми камнями и подобие жемчуга на шее. Все это прекрасно сочетается с белой блузкой, кремовой юбкой и туфлями-лодочками. Не думал, что журналисты в Советском Союзе одеваются как британские герцогини. «Блин», — сказал я, но Аня меня не услышала. «Привет, давно не виделись». Я посмотрел через плечо Красновой, чтобы увидеть Веру, но она моментально сориентировалась и обошла Аню. «Сережа, так рада за тебя», — сказала Вера, не поворачиваясь к Анне. «Ба, вот так встреча!» — с иронией в голосе произнесла Краснова, но Вера внимания не обратила. «Вера, давай я тебя познакомлю с моей одноклассницей», — сказал я, но жена продолжала смотреть на меня, картинно игнорируя присутствие Ани. «Кого? Ой, Анечка, совсем не узнала тебя», — повернулась Вера в сторону Красновой. «О, Полосова, я тебя тоже не узнала», — ответила я Аня, осмотрев Веру с ног до головы. «Ты в школе толстушкой была? Надо же, так похудела!» «Да, сбросила пару килограмм. Могла бы об этом и не говорить», — парировала жена. «Скажешь тоже пару. Килограмм 15, не меньше. Да, тебе можно статью написать о похудении, успех был бы гарантирован». «Не стоит, не люблю быть в центре внимания», — ответила Вера, встав слева от меня. Я взял свою жену под руку и, подбадривая, погладил. Краснова порой без царя в голове ведет себя некрасиво. «Сергей, я тебя поздравляю. Такая награда в честь первого президента Анголы учреждена была. В Афганистане помню, как тебя тоже награждали», — радостно сказала Аня, косо поглядывая на Веру. При этом Краснова аккуратно провела правой рукой по медали на моей груди и даже опустилась чуть ниже. Вера напряглась. Хоть убей, но не помню, чтобы Краснова лично присутствовала при моем награждении в Афгане. В период, когда Аня там была, мне вручили второй орден Красной Звезды, но она этого не видела. «Ты и там успела побывать? Носит же тебя ветер, Анечка», — ответила ей Вера. «Пора заканчивать словесную баталию. Чем-то нужно отвлечь от колкости в отношении друг друга. Как раз сейчас мимо нас проходили два официанта, один с напитками, а другой с закусками». «Девушки, что желаете?» — указал я на подносы. «Дорогой, мне бокал сока. Я предпочитаю после 18:00 не есть», — сказала Вера. «Конечно, береги фигуру. Ты над ней столько работала, можешь упустить столь прекрасный результат», — подмигнула ей Аня. Я взял два бокала с апельсиновым соком и протянул девушкам. Себе я брать не стал, поскольку сок меня сейчас не спасет от напряжения. Тут нужен нурсик неразбавленного спирта». Со спины ко мне подошел один из кубинцев, поздравил с наградой и предложил присоединиться к обсуждению хода боевых действий в Анголе. Пришлось девушек оставить одних. Далеко я не ушел и мог слышать их разговор. В течение нескольких минут мы разговаривали с кубинцами. Я делился некоторыми воспоминаниями о войне. Как оказалось, одному из них пришлось поучаствовать в нескольких боевых операциях на территории Анголы. Когда разговор между нами свелся к воспоминаниям о еде, выпивке и природе, я сосредоточился на разговоре Ани и Веры. «А ты, девочка, не промах. Быстро Сережу подкараулила и охмурила», — сказала Аня. «Ты не права. Мы с ним встретились случайно». «Ну, конечно. Сколько ты выдержала, прежде чем перед ним ножки раздвинуть?» «Дольше, чем ты перед... Напомни, как зовут отца твоего ребенка, или уже не помнишь?» «Это не твое дело». «Конечно, не мое. Вот почему тогда ты лезешь в нашу семью?» «Потому что он совершил ошибку, женившись на тебе. Ты случайно оказалась на его пути, папенькина дочка, которая не знает жизни, а ты знаешь». «Знаю, опыт большой, но печальный». За спиной возникла пауза. Я повернул голову и увидел, как Аня залпом выпила бокал сока, а потом еще и шампанского. «Что ты для него сделала? Что ты ему можешь дать?» «Дать? Мы любим друг друга, Аня. Он мой муж, а я его жена. Прими уже это и живи дальше». На этом их разговор закончился. Вера вышла из зала, а Аня отвлеклась на группу дипломатов. Я направился за женой и был уже в паре шагов от нее, как меня аккуратно подхватил под руку незнакомый мне человек со стрижкой площадка. «Вы, Родин», — произнес он грубым голосом. «Такое ощущение, что я сейчас встретился с героем одной из частей фильма «Рокки». Такой же квадратный, с холодным взглядом. Карикатурный советский человек, которого именно так рисовала западная пропаганда». «Я? Что случилось?» «С вами хотят поговорить важные люди. Идем», — ответил прообраз Драго. «Извините, но я сейчас занят». Я обернулся, чтобы найти жену. Она что-то спрашивала у охранника, и тот показал ей на один из коридоров. «Сережа, она пошла носик попудрить», — подошла ко мне Аня. «Не волнуйся, я не дам ей уйти». «Звучит обнадеживающе. Рядом с гардеробом и подожду», — ответил я и собрался продолжить поход за Верой. Здоровяк вновь остановил меня, крепко схватив за локоть, настаивая на своем. Однако сначала моя жена, а потом уже разговор с важными людьми. «Он подойдет через 3 минуты, Михаил», — сказала Краснова. Посланник важных людей отпустил меня и ушел. «Ань, я рад тебя видеть. Но почему ты всегда появляешься так внезапно и в неподходящий момент?» «Честно рад видеть». Из всей фразы она только первую часть запомнила. Вроде обидеть ее не хочется. Все же девушка сильно постаралась, чтобы протащить в печать статью про Афганистан. Само собой, ей помогли ребята из комитета, но это не уменьшает Аниных заслуг. «Честно, конечно. Я тебе должен сказать спасибо от всех афганцев за статью». «Все это было ради тебя». «При чем здесь я? Ты сделала великое дело для многих ребят». Аня промолчала. Видно было, что она неловко себя чувствует. «Я сделала это, потому что люблю тебя. Не могу идти против разума и сердца». Она вновь замолчала и шагнула ко мне. Не знаю, что она собралась сделать сейчас в столь людном и статусном месте, но даже сознание реципиента отталкивало Краснову. «Прости, мне кажется, уже никогда не будет подходящего момента для нашей встречи», улыбнулась она, и это была искренняя улыбка. «Ты извини, я не хотела вам с Верой мешать. Просто хочу знать, ты счастлив?» В уголках зеленых глаз появилась влага. Такое ощущение, что она прощается со мной навсегда, и Аню по-хорошему жаль. Может, она до сих пор любит Сергея Родина? Не появись я, и они были бы счастливы. Краснова бы не стала матерью-одиночкой, а жила с любимым человеком. Наверное, так оно и было в другой реальности, той, из которой я прибыл сюда, а ее любимый исчез. «Да, счастлив. И очень люблю свою жену. Пообещай мне, что не будешь ее обижать и цепляться к ней». «Хорошо», — вздохнув, произнесла журналистка. Аня кивнула, поправила мне галстук и пошла к Вере. А такое ощущение, что из моей жизни. Главное, что в голове я больше не слышу возражений памяти реципиента. Он тоже сделал выбор в пользу Веры. Я нашел взглядом Михаила и подошел к нему. Он сопроводил меня к представителям советской делегации. Ее представители не держались вместе, как это было на награждении. Русов что-то обсуждал с немцами и выпил с ними рюмку водки. «Алексей Анатольевич, вот Родин», — представил он меня Чубову. Герой труда взял бокал шампанского и подошел к нам ближе. «Миша, спасибо», — отпустил подчиненного секретарь ЦК КПСС и пожал мне руку. «Рад с вами познакомиться». Начинаю догадываться, кто передо мной. Глаза, статный вид, подходящее имя с должностью – явные признаки того, что это отец Егора Алексеевича. «Я тоже». Секретарь партии предложил мне взять напиток и отойти с ним в сторону. «Вы очень молоды и уже добились такого успеха. Мне приятно осознавать, что нашей страной скоро будут управлять такие энергичные люди, как вы. Прошу прощения, но я не стремлюсь в руководство страны. Мой долг – испытывать авиационную технику». «И я наслышан, что в этом у вас большое будущее», – улыбнулся Чубов и поднял бокал. «За будущее». «За будущее», – повторил я и выпил сок вместе с партийным деятелем. «Вижу, вы не пьете». «Нет, здоровый образ жизни». «Это хорошо. Тогда давайте закончим с прелюдиями и послушаем, что вы мне скажете о вашем видении реформ в авиации и армии». «Они не нужны. Надо развивать промышленность, вести разработки и внедрять новые образцы». «Сергей, я сейчас говорю об авианосном флоте нашей страны». «Вот это он загнул! Нашел, кого спрашивать! Вчерашний Старлей, который вживую еще не видел авианосцев, должен дать ему совет». «Могу только сказать, что на палубу корабля мне еще не доводилось садиться». «Ничего страшного, какие ваши годы. Просто какова перспектива этих проектов? Вы же знаете, что авианосцы – это оружие агрессии Запада, их доктрина нападать. Вот они и строят корабли с самолетами. Нам это зачем?» «Как минимум, чтобы нейтрализовать этот компонент ВМС НАТО», – ответил я и привел несколько доводов на этот счет. «Описал я и преимущество самолетов с горизонтальным взлетом перед их собратьями с вертикальным. Пояснил, во сколько обойдется нам усиление авиации сухопутного базирования, чтобы осуществить прикрытие противокорабельных самолетов и вертолетов, если мы не будем развивать корабельную авиацию». «Без авиационного прикрытия в условиях господства противолодочной авиации НАТО мы не сможем обеспечить даже развертывание наших подводных лодок с баллистическими ракетами», – закончил я. «А подводный флот – главная ударная сила ВМФ, верно?» – уточнил Чубов, и я кивнул. «Мы отстали в этом направлении». Чубова слегка напрягло, что я так открыто высказал мнение об отставании. «Руководители государства не всегда готовы слышать о подобных проблемах, но, может, это мой шанс донести до них проблему развития корабельной авиации?» «Спасибо, Сергей. Рад был с вами пообщаться. Как куратор военно-промышленного комплекса, я подумаю, что мы можем сделать». «До свидания». «Кстати, вы не встречались с моим сыном Егором Чубовым? Он в Министерстве авиапрома работает и часто у вас бывает», — сказал секретарь ЦК КПСС. «Нет, Алексей Анатольевич, много работы, полетов, за всеми не уследишь», — ответил я. Возле гардероба меня ожидала Вера, мило общаясь с двумя женщинами. Держалась она статно, ровно и очень активно вела беседу. Красновой рядом не было. «Вы знаете, я очень люблю орхидеи, особенно гемарию. Черные бархатные лепестки. А как она цветет!» Воодушевленно рассказывала одна из женщин на русском языке с очень сильным акцентом. «А вы знаете, я ранункулюс у себя решила посадить. Как-то муж подарил, и я прям загорелась», — улыбалась Вера, закатывая глаза от восторга. «Ай, лютиковая! Моя страсть, Вера! Сажайте у себя обязательно!» — восхитилась другая собеседница, являющаяся женой венгерского посла. «Это хорошо, что общая тема с представителями дипломатического сообщества была найдена. Женщины и цветы неразделимы». Разговор дам был закончен, и я смог подойти к жене. Мы быстро оделись и вышли на свежий воздух. На улице еще не темнело, и я предложил пройтись до Мосфильмовского пруда. Чудесный вечер. Прогуливающиеся пары мило воркуют на скамейках. Владельцы собак выгуливают питомцев, пытаясь их дрессировать. Детвора живет в ином от взрослых мире, где еще есть место игре с мячом. Запах сырости и мокрой травы стоит в воздухе, а солнце уже скрылось за горизонтом. Вера долго молчала и на мои вопросы отвечала односложно и без энтузиазма. Была мысль, что Анна что-то плохое сказала, и жена расстроилась. Я предложил ей пойти ближе к воде, но Вера не захотела. «С важным человеком разговаривал?» «Да, приятная вышла беседа». «Это хорошо. А теперь давай поговорим серьезно», — сказала Вера, остановившись рядом со скамейкой. «Что это такое было?» «Ты про что?» «Про Краснову. Поглаживание, подмигивание, намеки. Еще и в конце всего этого она подошла ко мне и все рассказала». «Все это что?» «Прям все и рассказала». «Вот что все? Начну сейчас спрашивать и сделаю только хуже. Что женщины загадка вселенной, что их слова? Вера, не пойму я тебя, ты ревнуешь?» «Кто, я? Нет», — возмутилась жена, чуть отвернувшись в сторону. «Если только чуть-чуть». Я улыбнулся и обнял ее. «Ревнует, значит, любит». «Сереж, ты меня и правда любишь?» — прошептала Вера, посмотрев мне в глаза. «Больше, дорогая, намного больше», — ответил я и поцеловал жену. Приближался 1 мая, и по сложившейся традиции всем нужно готовиться к демонстрациям. Циолковск исключением не мог быть в этом вопросе, поэтому город наряжался и готовился. Полеты шли с удвоенной нагрузкой. Я не успевал порой на лед в книжку записывать. Темпы почти афганские, только самолеты все разные. За 3 дня до праздника инструктор решил меня совсем измотать. Уже 3-й полет за сегодня, а смена только наполовину закончена. Но Лоскутова этого мало, и он летит со мной под шторкой на спарке МиГ-21. Еще и начинает мне приборы отключать. «Авиагоризонт в работе?» – спросил он, когда мы добрались до пилотажной зоны. «В работе!» – ответил я, и тут же мой инструктор его выключил. «Не в работе. Это еще мало!» – радостно заявил Гена. Я запросил окончание задания и начал отворачивать на аэродром. Крен в данном случае можно контролировать по дублирующему прибору, поэтому паники у меня не возникло. «Гордый, 088-й, заход с имитацией отказа приборов, ваше управление», – доложил я руководителю полетами. Занял высоту 900 и продолжил полет до подхода к развороту на посадочный курс. К этому времени мне отключили еще и высотомер с курсовой системой. Ну, пока я не помпажирую. Шторка по-прежнему закрыта. Вышли на посадочный курс. Гена продолжает молчать. Хотя, что ему тут нужно говорить, если все идет ровно? «Удаление 12 на курсе глиссаде», — проинформировал меня руководитель зоны посадки. «600! Контролирую высоту по радиовысотомеру. Ничего не предвещает беды или обильного потоотделения. Разве только пару капель скатывается по спине, действуя на нервы. 088, 6 к дальнему. Контроль шасси, механизация». 300, выпущено. Гена все молчит, хотя обычно он в такие моменты начинает что-то говорить. А сейчас ничего. Шторку не открываю. Держу самолет ровно. Руководитель полетами постоянно на связи и об отклонениях не сообщает. «Гена, шторку открываю?» – спрашиваю я перед самой полосой. Но тот молчит и даже не пискнет. Начинаю волноваться уже за его здоровье. Опустил светофильтр и скинул шторку. В кабину моментально ворвался яркий солнечный свет. Полоса подо мной, самолет выровнял и аккуратно приземлил его. Начинаю в очередной раз запрашивать Гену, но тот молчит. Зарулив на стоянку и открыв фонарь кабины, я первым делом посмотрел назад. Ха-ха, картина маслом, как говорится. «Серый, а ты чего не разбудил меня?» – ворчал Лоскутов, потянувшись в кресле. «На солнышке тебя так разморило!» «Да устал уже, целыми днями летаем, а у программы все конца и края не видно», – ответил Гена, отстегиваясь. Спустившись по стремянке, я расписался в журнале у техников, поблагодарил за работу и стал ждать Соню Лоскутова. Мои подколы его только разодоривали. «Да с кем не бывает. Солнце светит, полет скучный, и грех не поспать», — махнул он рукой, когда мы шли по стоянке в направлении здания школы. «Ген, а давай на воздушный бой слетаем. Есть у нас в плане подобное?» «Есть, но пока нет возможности. Тебе еще один большой самолет надо освоить и мигами заниматься». «Как раз бы со Швабриным и отработали бой на 2 МиГ-29». Гена задумался. А мне хотелось выполнить на этом самолете все те маневры, что я выполнял на МиГ-21 в воздушных боях. Это же новый уровень маневренности и скорости. За спиной послышался звук приближающегося автомобиля. Это была «Волга» нашего начальника школы Гурцевича. Он проехал мимо нас и резко остановился. Задняя дверь открылась, а сам Вячеслав Сергеевич быстро вышел и направился к нам. «Родин, Лоскутов, вы в курсе, что у нас общий сбор?» «А что-то случилось?» — спросил я».